Желудь был живым и зеленым. «Давайте посадим его», — сказала Ханна. «Кто знает, может и вырастет». Джош недоверчиво хмыкнул. Но Сулис расковыряла ямку в земле, положила желудь в мягкую почву и сказала: «Расти». На обратном пути Сэмон тихо похрапывал на переднем сиденье. Ханна, ведя машину, подпевала радиоприемнику, а Джош листал растрёпанный буклет. Сулис смотрела в окно на город, освещенный огнями фонарей, на улице, окружавшие священный источник, словно стражники. Ей было жаль Кейтлин, но отныне она не станет оглядываться назад. «А когда-нибудь, возможно», — шепнет Джошу свое настоящее имя. Зак. Похороны учителя состоялись промозглым ветреным днем в церкви, где он когда-то венчался. Служба была торжественной и пышной. Все городские сановники прислали соболезнования. Некоторые явились сами. Все устроил Ральф Аллен. Никогда не видел его таким подавленным. Он даже постарел от горя. Владелец каменоломен тихо сидел, глубоко уйдя в воспоминания. Церковь заполнили разодетые дамы и влиятельные господа. Сидя на жесткой скамье, я проклинал их всех и каждого в отдельности. Творения Фореста принесли их городу славу и деньги, а они лишь презирали мастера. Сильвия не пришла, хотя миссис Холл купила ей черное платье. Я боялся, что ночью Сильвия уйдет, замученная раскаянием. Я знал, о чем она думает. Сильвия винила себя в смерти мастера, вбила себе в голову, будто Фореста убила ее опрометчивость. Глупость, конечно. Мастер каждый день поднимался на леса, а приступы астмы постепенно расшатывали его здоровье. Но я понимал ее чувства. Сильвия очень его любила. Любила так, как я никогда никого не любил. Меня же терзали гнев и стыд. Я ведь и сам презирал учителя, а теперь, после его смерти, мог думать лишь о его доброте, горячности и одержимости. Неужели ему нужно было умереть, чтобы я осознал, как он мне дорог? Неужели я так глуп, что не понимал этого раньше? Я должен был кое-что сделать. И я трудился всю ночь, разложив на рабочем столе мастера чертеж. Осторожно, штрих за штрихом, я убирал искажения, все глупые изменения, которые сам же в него внес. Постепенно чертеж приобретал прежний вид. На стол падал свет от лампы. Дом спал. Наверху, в комнате Сильвии, скрипнула половица, словно она беспокойно ходила из угла в угол. Должно быть, я так и уснул за столом. Кто-то тормошил меня за плечо. «Зак, просыпайся». Солнце уже взошло. По стеклу струились капли дождя. Шея занемела. Я спал, положив голову на руки поверх чертежа. «Который час?» — простонал я. 7. Миссис Холл скоро встанет. Попробуй». Она поставила на стол дымящуюся чашку шоколада. Я сделал глоток, и обжигающая сладость напитка мгновенно прогнала остатки сна. Пока я пил, она рассматривала чертеж. «Закончил?» «Да», — кивнул я, вытирая губы. «Откуда ты узнала, что я здесь?» Она выдавила улыбку, слабую тень ее прежней нахальной гримаски. «Я тебя услышала. Ночью я спускалась и подглядывала за тобой в глазок, но ты так увлекся, что ничего не заметил». Я поставил чашку на стол. «Никто ничего не узнает. Когда-нибудь чертеж будут выставлять в музее. Чертеж королевского круга, выполненный Джонатаном Форестом. Люди будут восхищаться его мастерством и верной рукой. Больше я ничего не могу для него сделать». «Кто знает?» Скатывая чертеж, я поднял глаза. Черное платье подчеркивало ее бледность. Даже волосы, казалось, утратили блеск. Краснота и припухлость вокруг глаз исчезли. Но я не сомневался. За последние дни она едва ли притронулась к еде. «О чем ты?» «Пришло письмо. Сын мистера Фореста возвращается. Его корабль пришвартовался в Бристоле, и сейчас он на пути домой». Я молча смотрел на нее. «Он выгонит нас?» — спросила Сильвия. «Хотел бы я знать». «Я ни разу его не видел. Он может отказаться от моих услуг подмастерья. Может оставить меня до окончания строительства. Будущее Сильвии представлялось туманным. Каким бы ни был сын Фореста, он не сам Фореста. Сильвия. Мы забыли еще кое-что. Она склонилась над чертежом, закусив губу. Метопы. Метопы? Я понятия не имею, что он... Мы должны наметить для них места, иначе его замысел останется незавершенным. Я смотрел на тайные знаки, значения которых не понимал. Если это буквы какого-то неведомого алфавита, мне их не прочесть. Я понятия не имею, что они обозначают. В каком порядке должны... Неважно. Она взяла со стола карандаш. Пронумеруй их. Нанеси на чертеж. Пока кто-нибудь не сказал, что они тут лишние или слишком дороги. Если метопы содержат зашифрованное послание, найдется тот, кто сможет его прочесть. И я сделал, как она велела. И даже пририсовал свою картинку. Дерево, разбитое молнией. Рядом с ним отломленный сук. Дуб был на гербе Фореста. А теперь он мертв. Как еще я мог увековечить его память? Не успели мы закончить, как в дверь постучали. Миссис Холл затопала вниз по лестнице. До нас донеслись голоса и радостные возгласы. «Быстрее!» – прошептала Сильвия. Мы аккуратно свернули чертеж, а я разложил бумаги так, как они лежали при Форесте. Мы обернулись к двери. На пороге появился молодой джентльмен. Мое глупое сердце ухнуло вниз. Передо мной стоял Форест, только на 20 лет моложе. Те же темные карие глаза, такой же пристальный острый взор. Сильвия низко присела. Я поклонился. «Вероятно, вы Зак?» «Да, сэр. С благополучным возвращением». Он кивнул. «Не таким уж и благополучным, как я надеялся». Он выглядел усталым и все время оглядывал кабинет, словно ожидал увидеть отца. Затем улыбнулся Сильвии. «Отец писал мне о вас». И в то же мгновение я понял, что Сильвии больше нечего опасаться. Мастер Форест был самым добрым человеком из всех, кого я знала. Джек Форест-младший печально улыбнулся. «Да, разумеется. Нам повезло, что судьба свела нас с ним». Он был молод, Джек Форест-младший, но в работе не знал устали. В течение следующих дней Форест переговорил со всеми нужными людьми в городе. Встретился с Ральфом Алленом, успокоил подрядчиков. Строительные работы не прекращались. Золотистый камень резали и обтесывали, а дома поднимались все выше. Я работал с ним вместе, скинув сюртук, закатав рукава и не узнавая сам себя. И каждый вечер Сильвия и миссис Холл устраивали для нас настоящий пир. Я трудился, не покладая рук. Трудился как вол, не думая, не рассуждая. Потому что стоило мне отвлечься, и я вспоминал о Форесте. Однажды вечером, когда рабочие ушли, и я остался один, за спиной кто-то кашлянул. Я обернулся. Передо мной стоял Джордж Фишер. «Мастер Форест зовет вас, сэр». Что-то в его тоне насторожило меня. «Где он?» «В тайной комнате». Мгновение мы молча смотрели друг на друга посреди залитой лунным светом площадки. Затем я повернулся и последовал за ним. Я не был в подвале с той ночи, когда умер Форест, и от души надеялся, что мне не придется увидеть это место снова. К моему удивлению, Сильвия тоже пришла. Она куталась в плащ и выглядела испуганной. «Зак, что происходит?» «Понятия не имею». В комнате горела одинокая свеча, и чуть слышно журчал источник. Рядом в земле была выкопана яма. Около нее стоял могильный камень. Снова метопа. Была тут, летящий к земле, расправив крылья. «Еще одна». Фишер посмотрел на меня пустым взглядом. «Пусть будет тут. Для него». Я подошел ближе и заглянул внутрь. Сильвия цеплялась за мою руку. В яме лежал гроб. На крышке была вырезана змея, круг и вписанный в него треугольник. Это все, что я успел разглядеть в мерцающем пламени. Повернувшись, мы увидели входящего Джека Фореста. За ним шел Ральф Аллен. Несколько рабочих остались стоять снаружи, сжимая в руках заступы. «Он сам так захотел», — спокойно сказал Аллен. но кроме нас никто знать не должен. Джек Форест посмотрел на нас.